Глава 29. Я не знаю, сколько времени прошло. На улице потемнело, в квартире затихли голоса. Они ушли. Я ошалела, пытаясь выбраться отсюда, но дверь заперта на ключ, этаж 12 или не меньше. Кажется, словно будущее все время меняется, и, похоже, вот он и она — моя расплата за вранье. Кем бы Беркутов ни был, я его оклеветала. Я могла не делать этого. Могла просто убежать в никуда, хоть и понимая, что дядя бы этого не позволил. Он влиятельный, он бы нашел меня и тоже закрыл. Я теперь нисколько в этом не сомневаюсь. Виктор отсидел 5 лет за решеткой, а теперь я сама как птичка в клетке, и это жутко. Когда не можешь выйти, не можешь глотнуть свежего воздуха, не можешь ничего. Точно зверь в закрытой коробке, только я могу метаться по сторонам, ожидая хотя бы чего-то. Виктор меня ищет? Не знаю. Думаю, что нет, хотя крошечная доля надежды еще есть. Пока что. Слава уже, наверное, забыл про меня, а дядя... Он просто меня предал. Так же, как и своего брата предал. И я, наконец, вспомнила тот их разговор, который никак не могла воспроизвести из детства, тот обрывок, о который всегда спотыкалась. Перед тем, как погибнуть, отец поссорился с дядей, и тот пообещал ему скорую смерть. Кажется, он выполнил свое обещание, а мой детский мозг просто затер лишнюю информацию, оберегая меня таким образом от убийцы родителей. Это все дядя подстроил. Не своими руками, но он точно был к этому причастен. И только сегодня, когда я пережила этот адский стресс похищения, словно спала пелена. Дядя убил моих родителей, потому подсознательно я всегда его боялась, хоть и не показывала этого открыто. Дергаюсь, выныриваю своих мыслей, когда хлопает дверь. Уже ночь. Началась гроза, и кто-то вернулся. Один. Я слышу его шаги, он тихо идет по коридору. Поворот ключа. Высокий мужчина средних лет. Дорогая одежда, тусклый взгляд, бесцветный глаз, перекошенное лицо от злости. Короткие волосы, цепкие руки. Я вижу Гунгураева. У него в руках какой-то пакет, из которого он вынимает фотокамеру, устанавливает ее на тумбочку напротив кровати. Красная точка загорается. «Ну чё, моделька, поиграем?» «Виктор ищет меня и бьет вас, если вы хоть пальцем меня тронете». Встаю в позицию, надевая мнимую защиту, хоть прекрасно понимая, как жалко выгляжу сейчас. Босая с ссадинами на руках, всполошенная и напуганная до чертиков. «Что-то не вижу Беркута тут, Лиза. Зато ты здесь, со мной». Тут же хватаю стул и ставлю между нами. Еще хоть шаг ступите в мою сторону, буду орать. Соседи вызовут милицию. Ой, Дари, все квартиры мне принадлежат. Я же тоже застройщик, забыла? Он ногой отбрасывает этот стул и идет на меня, а я пячусь назад, пока не спотыкаюсь в кровать. Я в ловушке. Пожалуйста, просто не надо. Пожалуйста, не надо. Передергивает, а после силы хватает меня за руку и заваливает на кровать. Сюда иди, сука беркутовская. Удар кулаком по лицу, от которого темнеет в глазах, а дальше ад в почти пустой трехкомнатной квартире. Тамир набрасывается на меня, как зверь, придавливает собой, разрывает на мне одежду, больно жестко, без права на отказ. Он ложится на меня всем телом. Большой, тяжелый, разъяренный пес. «Смотри мне в глаза, смотри сюда, сука!» «Витя, Витя, помоги!» Не выдерживая, рву во все горло. Зову того, кого ненавижу. Кто ненавидит меня, и в то же время именно Берку тот, кто может мне помочь сейчас. Он единственный. «Да, Краля, зови своего ублюдка-зэка. Зови его громче, может, он быстрее придет и не будет прятаться больше. Не сопротивляйся. Ну же, покажи свои прелести. Я буду трахать тебя лучше Виктора. Вот увидишь, увидишь. Витенька, смотри, смотри, как я деру твою чужую жену, суку. Надеюсь, тебе нравится?» Когда Ганга разводит мои бедра и входит на сухую, я громко вскрикиваю, а дальше просто пелена. Боль его удара и красная лампочка на видеокамере. Он делает это несколько раз, пьет периодически за кадром водку, а я лежу с накрашенными губами. Это Гангураев забавлялся. Он любит красный, истинный цвет шлюхи, который он теперь меня сделал. Тело совсем меня не слушается, и самое жуткое то, что, кажется, скоро его дружки придут. И все повторится снова. Я был здесь пару раз. Давно уже, еще до зоны. Ночь пролетела быстро, хотя минуты казались резиновыми и все никак не превращались в часы. 8 утра, и я иду по длинному коридору. Охрана с трудом пустила, только когда лично позвонил Бороде. Хожу без стука. Я знаю, он здесь. Я тоже хотел себе это место еще недавно, но все изменилось. Не видать мне кресла мэра, как своих ушей. «Ты вломился, как себе домой, хотя это не твой дом, Витя». Цепляю зубы, и я не вношу его. Это мой конкурент, вечно как кость в горле. «Мою женщину похитил Гунгураев Тамир. Мне надо, чтобы ты помог мне найти его. Это срочно». Борода долго смотрит на меня, а после опирается руками о стол. «Малыш, а не ты ли меня грохнуть хотел?» Блять, и это уже пролезло. Да, я наделал ошибок, что уж теперь, помирать? Это слухи, после тюрьмы репутация не очень. Что ты от меня хочешь? Помощи. Я похож на благотворительную организацию? На, это все, что у меня есть. Здесь казино, оно твое. Бросаю красную папку на стол Гафару. Он берет ее медленно, открывает и смотрит на документы. Я ни в чем не нуждаюсь, оно мне не надо. Это правда, Гафар богат, сыт, всем доволен, и тут я. Это казино прибыльное, но у Бороды и так дохуя денег. Это мой единственный актив на данный момент. Я прошу тебя, потому что больше некого. Никто не откликнется мне помочь. Так ну и что дальше? Ты предлагаешь мне это заведение, а я что взамен? А взамен ты поможешь мне найти мою женщину, убить Гангу и Рокотова. Я тебе что, слов заказов? Определись, что конкретно тебе надо, Виктор. Найти Лизу. Мне нужен адрес, где Ганга ее может держать. Взамен перепишу казино на тебя. Играйся. И земли. Что? И все твои земли, Виктор. Не надо держать меня за лоха и думать, что ты тут самый умный, потому что это не так. Ты грохнуть меня хотел еще неделю назад, а теперь за помощью пришел. Так я не работаю. Отдай мне все земли, которые ты забрал у Крутого, и я подумаю, как тебе помочь. Я бы раздавил его в другой ситуации, но сейчас нельзя. Жизнь Лизы на кону. Я так рисковать не стану. Хорошо, забирай, но мне нужен адрес. Немедленно. Едва сдерживаюсь. Я могу вообще не выйти отсюда. Если ляпну что-то не то, и это не понравится Бороде. Этот чеченский мальчик зарежет на месте, закопает и все тут. Становится тихо. Борода достает телефон. Аза, найди мне Тамира Гангураева. Это срочно. Спустя 5 минут я получу адрес, отдав за Лизу все, что удалось добыть от Крутого. Реально все. И земли, и казино. Я радовался, что это добро мне так легко досталось, но по факту я потерял его по щелчку пальцев, даже не ощутив вкуса победы. Я отдал все за нее.